Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Диспут. Спрошу я вас, где ж обитает Бог? И знаю, что не получу ответа. Сегодня новый спутник в небеса доставила научная ракета. Так говорил мужчина молодой, сторонник небожественной морали. Где он, могущественный, всеблагой, скажите, где, чтоб все его познали? Его не видел ни Гагарин, ни Титов, ни Николаев и ни Терешкова. Я всем вам наперед сказать готов, что нет на свете никакого Бога. Спросите астрономов, и они его в свои приборы не видали, и на незримой стороне Луны его на фотопленку не засняли. Нет Бога. Снова повторяет он, довольным всех обводит взглядом. «Кто возразит, тот будет мне смешон, но если есть такой, пусть станет рядом!» С рядов последних юноша встает, он привлекателен, с лучистым ясным взглядом. Он скромен, но уверенно идет и говорит с мужчиной, ставший рядом. «Мы верим в Бога, да и мудрецы его рожденье точно подсчитали». Слова Христа, как верные гонцы, проникли в центры и глухие дали. Вселяются в сердца его слова источниками радужного света. Из уст несется громкая хвала и радостные возгласы привета. Ликует обновленная душа, любовью созидающей согрета. Пылает сердце, пламенем дыша, как будто раскаленная планета. Большая радость распирает грудь. Волнуется и ширится, как море. Исчезло зло и ненависть и грусть, любовь и счастье светятся во взоре. Так действуют великие слова Учителя премудрости и света, и внемлют им живые существа, и внемлет им красавица планета. Движение вокруг Солнца и оси Земля предельно точно выполняет. Законы знает солнышко выси, что жизнь земную нежно согревает. Земля и солнце, звезды и луна умны ли, чтобы создавать законы? Выходят, исчисляют времена, слагают лет, истекших миллионы. Нигде не вырос сам собою дом, машина нужная сама не вырастала. А вот вселенная, огромная притом, решила и сама себя создала. Какое безрассудство утверждать, что человек природой сотворенный? Упорно мудрость Бога отвергать решился род неверный, развращенный. Займет ли глупый у неглупого ума? Коня ли бегать выучит улитка? Или кучера конями управлять научит безрассудная кибитка? Осел ли петь научит соловья? Орлу ли преподаст урок корова? Или научит грязная свинья в порядок приводить хозяйство крова? Такого никогда не может быть. Так как же безрассудная природа рассудком ухитрилась наделить бесчисленное множество народа? Выходит, ум природы посветлее, чем ум у человеческого рода. И скоро ль преобразованием людей займется матушка природа? Так умной можно называть и называют всякую машину, а ум конструктора стараются затмить, достоинство окутать паутиной. Но не затмить, не скрыть от глаз людских конструктора, создателя Вселенной. Как среди сельских, так и городских – не умер его образ вдохновенный. Лишь им Вселенная сотворена, она — его премудрая машина, и вся живая тварь им создана, и всякая низина и вершина. Находятся мечтатели порой, обитель Бога ищут на планетах, и, надмиваясь гордой головой, хотят его достигнуть на ракетах. Нельзя найти конструктора в часах, нельзя увидеть на планетах Бога, Живет он на нетленных небесах, доступна лишь живым к нему дорога. Ракетам недоступен к нему путь, и не поймут бессмысленные люди, что нужно сердце к Богу повернуть, а не ракет бесчисленные груды. Спешите же приблизиться к нему, откройте ваше сердце Иисусу. Он свят, он верен слову своему, он снимет с вас греховную обузу. И радостью, которой до сих пор от рода вы еще не ощущали, восторженно засветится ваш взор, утратят силу бывшие печали. Он дивен, в нем веленье и краса, он пребывает от начала века, его вместить не могут небеса, зато вмещает сердце человека. На сей земле, словно странник чужой, к Иисусу стремлюсь всей душой. И увижу я тот чудесный мир, там, где струны звучат арфы лир. И увижу я тот чудесный мир, там, где струны звучат арфы лир. Вы письма любите писать? Не очень? Я признаюсь тоже. Письмо спасеньем может стать и обвинять нас в чем-то может. Легко и просто тень бросать или нести тепло, надежду. Уж коль приходится писать, то надо все обдумать прежде. Но все мы любим получать. Мне часто видеть приходилось, как с нетерпением встречать соседи, почту выходили. Одну я вижу каждый день, работой почты недовольна. На самом деле детям лень писать ей, а признаться больно. Случалось видеть мне не раз, как получали от любимых, и сотни искорок из глаз ловил любой, идущий мимо. Письмо читают на ходу, дойти до дома нет терпенья, а если в письмах ждут беду, то их читают постепенно. Я письма видела с войны, как получали похоронку, и, становясь белей стены, спешили с ним уйти в сторонку. И мне приходят иногда в тех письмах стон и боль России, в тех письмах помощи всегда ручонки детские просили. Но и другие письма есть, живые, но в конвертах разных, те, что несут Христову весть, в них для погибших мир и праздник. Живые письма о Христе — это спасенные однажды. В них о победе на кресте читать и видеть может каждый. Там только истина всегда, и свет любви Христовой яркий. И плохо, если иногда там видят фальшь или помарки. Мы с вами — знаки на пути. Мы с вами — письма, документы. Проверим, чтобы не упустить для нас серьезные моменты. Пусть Бог исправит, если мы письмом являемся неточным, чтоб узнавали нас среди тьмы и находили даже ночью. за все благодарите. Благодарю, Господь, за праздник, за день, что провела с друзьями, что Ты собрал таких вот разных и находился между нами, за беспорядок и посуду, что после праздника остались, а значит, есть друзья повсюду, и мы еще роднее стали. Благодарю, что шум мешает, что все спешат куда-то к сроку, а значит, есть семья большая, и я совсем не одинока. Благодарю сердечно, Боже, что ждет меня большая стирка. А значит, есть одежды больше, и мне не нужно штопать дырки. За то, что целы руки, ноги и голова соображает. А значит, не среди убогих, и бедность мне не угрожает. Что бьется в окна клен огромный, что по ночам сирену слышу. А это значит, не бездомно, и значит, я имею крышу, что каждый день ступеньки выше, но все же их одолеваю, что я будильник утром слышу, а значит, я еще живая. Благодарю тебя сердечно, что ночью мне порой не спится, а это значит, Боже вечный, могу свободно я молиться». Что такое счастье? Счастье для мамы – держать малыша, вырастить добрым, для Бога полезным. Счастье – пройти самому, не спеша, после тяжелой и долгой болезни. Для первоклассника – 5 получить и похвалу от учителя в школе. Счастье – помочь, поделиться, лечить, снять урожай, созревающий в поле. Счастье – жить с Богом, не ведая страх, на свои силы совсем не надеясь. Жить, чтобы встретиться с Ним в небесах, словом Его здесь питаясь и греясь. Счастье, что есть у нас пастырь и друг, тот, кто дарует от плена свободу. Счастье – нести из божественных рук жаждущим людям текущую воду. Счастье – иметь по душам диалог. Счастье – иметь утешение в молитве. Видеть, когда нам содействует Бог, как помогает Он выстоять в битве. Счастье – сказать при крещении «да», так, что природа и небо услышат. Счастье – стать сыном Его навсегда, если родиться от Господа свыше. Счастье – по-новому думать и жить. Счастье – участвовать в Новом Завете. Счастье такое нельзя заслужить. Им обладают лишь Божьи дети. Быть счастливым кто-то скажет очень просто, кто-то скажет разве что в мечтах. В чем же счастье, жаль, но глубину вопроса не постигнут многие никак. Счастье – это то, к чему стремятся люди. Счастье стоит дорого платить, если на земле его не будет. Для чего, скажите, людям жить? Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Мир в разбитых водоемах и забыт поток живой воды. Это в пропасть шаг, увы, не просто промах, разменять реальность на мечты. Счастье, милый друг, оно с тобою рядом. Счастье, сверх Библию открыть и не отвести от правды взгляда. твои вопросы, снова счастье у двери стоит. Иисус в душе дает спасение просто, жизнь твою в момент преобразит. Счастье, если жизнь чиста, без неба счастье, если в сердце Иисус, может он любого человека осчастливить, сняв порога груз. Счастье — это то, к чему стремятся люди. Счастье стоит дорого платить, если на земле его не будет. Для чего, скажите людям, жить?